На улице акации. Париж, 4-16 ноября 1883 года. Здравствуйте, милые мама и Саша. Я в настоящее время живу в Париже. Вот уже целый месяц. Останусь здесь недели две, а потом поеду в Италию и возвращусь, Бог даст, в апреле в Москву. Если бы ты знал, какая тут суматоха в Париже, так ты бы удивился. Громадный город с трехмиллионным населением, и все это движется, говорит, не умолкая. Я сюда приехал с семьей, устроился в небольшой недорогой квартире. Меня, собственно, заинтересовала художественная выставка за целые 5 лет французского искусства. Масса картин помещается в здании почти в половину нашей Новособорной площади в Красноярске. Сколько здесь магазинов-то, ужас! Под каждым домом по несколько магазинов. Особенно они вечером ослепляют блеском своим. Все это освещено газом и электричеством. Был проездом в Берлине, Дрездене, Кёльне и других городах на пути в Париж. Останавливался там тоже по нескольку дней, где есть картинные галереи. Жизнь уже совсем не похожа на русскую. Другие люди, обычаи, костюмы — все разное, очень оригинальное. Хотя я оригинальнее Москвы не встретил ни одного города по наружному виду. Так вот, Саша, за целые 9000 верст я от себя. Не знаю, мечтаю попасть и в Красноярск летом. Уж начал ездить, так и домой приеду к вам. Будьте здоровы, целую вас. Лилии детки кланяются и здоровые. Твой В. Суриков. Большая марка с головой женщины во фригийском колпаке легла на угол серого конверта, которому суждено было начать свой дальний путь с черного ящика почта на углу улицы Акации, где поселилось семейство Суриковых. Эта длинная тесная улочка выходила на авеню Карно, один из многих проспектов, расходящихся лучами от Триумфальной арки на площади Этуаль. В доме номер 17 в пансионе мадам Миттон сняли Суриковы квартиру из 3 комнат, и Елизавета Августовна с удовольствием принялась за хозяйство, покупая провизию в маленьких парижских лавочках и стряпая завтраки и обеды на газовой плите в крошечной кухне. Ей все нравилось в Париже. Овощные лавочки с выставленными наружу лотками редиса, спаржи, артишоков, сельдерея, и мясные с аккуратно разделанными для приготовления блюд сортами мяса, и маленькие булочные кондитерские, где покупатели ошеломлял запах свежего хлеба и аромат миндаля и ванили от выставок пирожных. И вообще Елизавета Августовна так легко вошла в парижские будни, словно прожила здесь всю жизнь. Вот и сейчас ее не было дома, ушла за покупками. Сидя в спальне за небольшим секретером, Василий Иванович запечатывал письмо в Сибирь. Он был в пальто и шляпе. За высокими от пола до потолка окнами сиял холодный ноябрьский день. Василий Иванович смотрел на узор чугунной решетки, загораживавшей окно снаружи. «У нас бы давным-давно эти окна замазали. Не окна, ворота!» — думал он, ежась от холодной струйки воздуха, что, как лезвие ножа, прорезалось сквозь щель окна. Камин столовой равнодушно зиял пустым черным квадратом. Хозяйка экономила топливо на зимний сезон. Василий Иванович вспомнил радушное тепло московских печей, несравненный запах бересты, оттаивших поленцев, сложенных в горку возле топки. Он поглядел на полысевший от времени бобрик, которым были обтянуты полы их квартиры, на мягкую, отделанную шнурами и кистями мебель, приютившуюся в углу спальни, и все это показалось ему неуютным и чужим. Вдруг страстно захотелось на родину. Прямо перед собой, в раскрытую дверь столовой, он видел, как дочери, завернувшись в шали и укрывшись пледом, удобно расположились в глубоком кресле. Они играли в путешествие, ехали в воображаемом экипаже, качаясь, подпрыгивая и безумолку тараторя. Пятилетняя Оля держала на коленях стопку журналов, а трехлетняя Лена прижимала к себе новую парижскую куклу Веру. Громадный воздушный шар метался в ногах у девочек. На нем белыми буквами было написано «Лувр». «Как они быстро привыкают ко всему! Всюду они дома!» — думал Суриков, слушая болтовню, которая никогда и нигде ему не мешала. «Какие душечки! Ишь, хлопочут, едут куда-то!» Ему вдруг захотелось их нарисовать. Он достал из-под крышки секретера блок, раскрыл ящичек с акварелью, налил из громадного кувшина воды в стакан и незаметно включился в жизнь своих дочерей. Девочки, с пеленок привыкшие к тому, что если отец взял в руку карандаш или кисть, то все вокруг сразу должно подчиняться только ей, этой кисти, мгновенно перестали вертеться и только переглядывались и перешептывались. Так сидели они все трое, священно действуя, пока карандаш рисовал две детские фигурки на ноздреватой поверхности листа, а послушная кисть, окунаясь в воду, смешивала цвета. Краски быстро впитывались в бумагу, оставляя белыми воротнички, ложась голубыми тенями под подбородками. Они расплывались в румянце на щеке Оли до самого курносого беленького носика. Они отражали в шаре сплющенном и искаженном высокое окно. Это было волшебство. Акварель была почти закончена, когда за дверью прихожей послышался стук каблуков о железные ступени лестницы. Девочки насторожились. Василий Иванович, не дожидаясь звонка, вскочил, прошел в переднюю, распахнул дверь. На площадке, держась за перила, обтянутые красным плюшем, стояла Елизавета Августовна. Раскрасневшаяся, возбужденная, она глубоко вбирала воздух, стараясь отдышаться. «Ну вот, опять бежишь по лестнице. Ведь знаешь, что медленно нужно», — огорченно упрекал ее Василий Иванович. «Каждый раз сердце себе портишь». «Ничего, я уже отдышалась», — Елизавета Августовна перешагнула порог. «А вы тут без меня чем занимались?» Она быстро вынула шпильку и высвободила из-под шляпы свою красивую голову. «Ах, какая чудная акварель!» — воскликнула Елизавета Августовна, наклоняясь над альбомом. «Это мы без тебя тут поработали». Девочки, как по команде, соскочили с кресла и, протиснувшись между матерью и отцом, стали разглядывать новую картинку. «А ты так и сидишь в пальто и в шляпе», — смеясь заметила Елизавета Августовна. «Не могу я, Лилечка, мерзну ужасно. Холодно тут русскому человеку. Вон, видишь, и они укутались», — шутил Василий Иванович, показывая кистью на акварель. «Эх ты, сибиряк ты мой!» Василий Иванович посмотрел на жену, ища хоть намека на упрек. Но глаза жены были ясны и добры. Ни тени горечи не промелькнуло в чертах ее кроткого лица. Она сняла пальто, повесила его в шифоньер, достала передник и, подвязавши его, взяла за руки дочерей. «Ну, девочки, давайте-ка я вас раскутаю. И марш на кухню готовить обед!» Все так же оставаясь в пальто и шляпе, Василий Иванович принялся заканчивать акварель. За окном в соседнем доме на узенькой улице Акации шла совсем непонятная ему жизнь чужих по крови и духу людей. Еще дальше кипел дневной деловой Париж, пресыщенный, роскошный, нарядный. А где-то Москва проводила свой деловой, хмурый ноябрьский день с мокрым снегом и унылым перезвоном колоколов. А еще дальше, за 9000 верст, была глухая ночь, и метель заметала маленький домик за чекушенными ставнями окнами на Благовещенской улице в городе Красноярске. Подправляя акварельный рисунок, Василий Иванович прислушался к веселой возне за закрытой дверью кухни и улыбнулся. «Все при мне».